В июньскую сияющую ночь смерть исторгла его из объятий рыдающей супруги. На провожание мы с сестрой Катью под руки вели. Хёнь Егорна за место духовенства впереди ступала, шла в старинном косоклинном сарафане, вшитом золотом платке, несла в руке ветвь благоухающего шиповника и пела плачную притчь. Мы с сестрицей подхватывали на голоса, все плакали, выключая молодой вдовы. — Катя, для чего ты не плачешь? Она что каменная, а мы выревемся, нам и легче. 6 недель она к Леве на могилку ходила. Молча сидела, домой воротится, вся в комарах искусана. Тут опять на сцену Дон Жуан выходит. Ежели Феденька Маляхин при живом муже светским приличием пренебрегал, то теперь открыто повел лобовую атаку. В Ильинскую пятницу идем с сестрой из магазина, а у корытовских ворот маляхинский рысак. И Хионь ей из окна подает отчаянные знаки. Несмотря на страшный недосуг, летим к ней черным ходом. «Душенька, что у вас?» «Формально предложение сделал». «Кто?» «Федька». «Вам!» «Черт ли мне, Катерине!» Мы даже заплакали. «Забыть так скоро!» «Коварная прельстилась на богатство!» «К дверям Катерининым припали?» «Нет». «Почтение, достойное творение, ничем не обольстилось». Федор в голосе за дверью. «Дома делай во вкусе, и сад во вкусе. Определю вас в золотую оправу, потом на жемчужине». А Катин голос. «Стыдитесь, господин Маляхин, не меня, а вашей достойной жены». «Мы в куски рвемся под дверями-то. Дура ты, Катерина». Благодарение бы надо высылать такому благодетелю. И ты-то, Федька, дурак. Тебе б сначала пару белых лилий поднести, потом альбом грустных сонетов, потом букет пунцовых роз, а ты на содержание возьму. Опять и Настеньку, Федькину жену, вспомнили. Настя-то с какие прегрешения скорбную чашу будет пить. С молду на нее шьем. Слова худого, взгляду косого не видели. Разоряемся-то под чужими дверями, а Федор и вылетел. Да хлоп Хёнию дверью в лоб. Пал в коляску, ускакал. Еще бы! Обожаемый предмет за место сабли все чувства становит. Мы с сестрицей в тот же вечер к Настеньке Маляхиной с примеркою пожаловали. У нее, у голубушки, личность от горячих слез опухла, и губы в кровь искусаны. Однако разговора на острую тему не поддержала, хотя мы и делали прозрачные намеки. Но, думаем, ежели сердечную часть не понимаешь, так и черт с тобой. Домой шли, ругались, а дома заревели. «Настенька, голубушка, назвала б ты нас суками да своднями! Через нас твой благоверный в рассуждении Катерины изумился. Неделя не прошло, принимаем мы заказчицу, супругу жандармского полковника. К зимнему сезону шила плюшеву ротонду на лисьем меху. У нас первостатейные дамы шили. Прикидывая ей сантиметром по подолу,